Вечные грехи Евы и Адама. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье. Книга Бытия, глава 3, стихи с 1 по 7. Представьте, что в нашей жизни все хорошо. Ваш дом — прекрасный, аккуратный сад. Баланс устроения и возможностей в нем идеален. Но вы не объединили все, что в нем находится, и не подчинили все своей власти. Вы создали концепт, но есть периферия, элементы или даже люди, которые не вписываются в этот порядок и исключаются из него. Перестраивать ли порядок так, чтобы все они могли стать его частью? Это непросто. Пограничье таит огромное множество форм. Никакую множественность не сделать центром единства. А в отсутствии единства нет даже мировосприятия, не говоря уже о стабильности или надежде. Принять всех? Все это слишком много. Если центр решит вобрать в себя периферию, энтропия разрушит порядок. И даже если сама периферия сможет войти в состав, у нее все равно будет пограничье, которое станет последней каплей. У каждой границы есть еще более отдаленный край. Акт категоризации — это определение порядка, необходимого, но неизменно несовершенного. И иногда настолько несовершенного, что это внушает страх. Поэтому элементам, еще не вошедшим в структуру порядка и не ставшим его частью, необходима поддержка. И то, благодаря чему она будет осуществляться, или же тот, кто сумеет ее оказать. Способность распределять и упорядочивать наравне с потребностью уделять внимание тому, что до сих пор находится вовне или утерянно — это две стороны человеческого духа, составляющие его полноту и наиболее точно отражающие Дух Божий. Книга Бытия делает акцент на этом единстве. «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два — одна плоть». Книга Бытия, глава 2, стих 24. Карл Густав Юнг по этому поводу отмечает: как мы видим на примере поздней греческой синкретической философии гностицизма, на высоких и даже высших уровнях культуры человеческое воображение вновь и вновь оказывается поглощенным этой идеей. Гермафродитический ребис играет важную роль в натурфилософии средних веков. И даже в наши дни мы слышим об андрогинности Христа в католическом мистицизме. Это единство мужественного и женственного мы увидим в героическом Христе, который существует в имплицитной форме, скажем, как нерожденный спаситель мира внутри Марии. Или в материнском, сокровенном Христе, проявленном как искупительная любовь, спасающая мир. Следовательно, женственная Мария — это мандорла, в которой словно в капсуле заключены и Бог-Отец, и распятый Сын. Это союз, порядок, наложенный поверх фона из хаоса и обилия возможностей. Именно он порождает искупающее самоотверженное слово, слово, которое, в свою очередь, представляет собой божественного индивида, целиком и полностью принимающего участь, которую ему уготовил мир. Такой союз, по крайней мере изначально, когда он осуществлялся в правильном духе, это максимальная защита от катастроф и самосознания, репрезентированные как нагота. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Книга Бытия, глава 2, стих 25. Именно к появлению этого самосознания ведет горделивое принятие непосильной задачи. Ева становится жертвой искушения и вступает в общение со змеем, с чем-то маргинальным, даже чудовищным. Змеиный яд смертелен в полном смысле слова. И с вечным искушением гордыни, посягающей на место Бога. Воображение с готовностью рисует нам, как змей, подкрадываясь ближе, тихо шепчет: «Прими меня, присвой божественное право, господство над самой моралью, определи добро и зло». чем же грех Евы, неизменный соблазн или порок женственности? Мое сострадание столь всеохватно, что может преобразить и вобрать даже убийственный яд. Мое милосердие столь велико, что превратит его в годную пищу, причем подходящую для посвященных. Внезапная осведомленность о том, что скрыто в безднах бессознательного, приводит к конвульсии самосознания. Ева вдруг понимает свою страшную глубину своей самонадеянности. За ней следует и Адам, соблазненный и своей спутницей, и ее новым спутником, ядовитым змеем. А если выйти на более высокий уровень абстракции, то самим вечным врагом, ядовитейшим из всех мыслимых змей. И мать, и отец рода человеческого, поддавшись искушению, пусть и по разным причинам, особым для каждого пола, вкушают плод, который не могли и не должны были вкушать. И все распадается. Столь желанное просвещение, побудившее их ко греху, несомненно, не сходит, о чем тут же говорит книга Бытия. Хотя и не в соответствии с ожиданиями, и не так, как того желал бы любой человек, поистине смиренный, четко осознающий действительность. Змей коварен, скрыт, незаметен. Он маскирует свою истинную суть. Он неотличим от подлеска или листвы. Он почти идеально смешивается с тем, что уже было принято как данность. Он искушает неосторожных, внушая им, что представляет собой нечто, чем на самом деле не является. Он выглядит столь безобидно, что может пойти не так. Так притворяются паразит или хищник, показывая, что они вроде бы ни при чем. Нельзя ли открыть ворота им? Это хороший вопрос, когда им движет сострадание, по-настоящему проницательное, благоразумное и умеющее различать. Но он совершенно неуместен, когда его задают лишь для того, чтобы ложно и вероломно облагородить воспринимаемый моральный статус вопрошающего. Грех Евы — внимание к льстивым речам коварного предателя. Грех Адама — нескончаемое внимание к голосу Евы. И в том и в другом случае перед нами грехи гордыни. У Евы нарциссизм сострадания. «Я мать, способная объять все». У Адама — «Я волен переименовать и перестроить сам порядок, и могу делать это бесконечно. Все, лишь бы впечатлить Еву». Оба слишком много мнят о себе, хотя и по разным причинам, в силу которых они, впрочем, едины в своем надменном грехе. Итак, вечное искушение женщины — это мысль о том, что материнскую благожелательность можно горделиво распространить на весь мир, даже на ядовитого змея. Есть и еще один похожий соблазн — возвыситься при помощи таких действий в глазах общества и заявить, что ее сострадание, пусть даже неуместное и неправильное, дает ей право считаться моральным эталоном и обладательницей многих талантов, а также, абсолютно незаслуженно, претендовать на внимание интересных мужчин или других людей в более широком социуме. Материнское сострадание — дух женственности, которым от природы одарена любая женщина. Однако им не следует гордиться, поскольку он как таковой не личное достижение. Его можно призвать, ему можно полностью подчиниться. Его необходимо смиренно считать даром Божьим, а не знаменем добродетели, самонадеянно и корыстно выставляемым на показ. Сходный соблазн грозит и мужчине. Поддавшись ему, он внимает ложному голосу, призывающему испытывать теплые чувства и любовь ко всем без исключения. И эгоистично желая себя возвеличить, уверяет других, что способен выйти за границы той области, в которой достиг определенной степени мастерства. Адам во власти столь же смертоносного греха, главного искушения или порока мужественности, который проявляется как воззвание, обращенное к Еве. «Я могу усвоить, преодолеть, назвать, подчинить и упорядочить все, что ты предложишь. Пусть даже это непосильный труд, пусть даже сама мысль об этом кажется абсурдом, пусть даже это будет грозить мне смертью». Все делается ради одного, только бы Ева впечатлилась. Мужчины часто поступают именно так, желая поразить женщин. Страшная истина, связанная с этим самоубийственным танцем, заключается в его близости — к высочайшим нравственным ориентирам и талантам, позволяющим их достичь, когда означенные чувства искренни. Поскольку расширение сферы нашей заботы и ответственности представляет собой достойный повод для приложения усилий. И к худшему из грехов, вечному грехопадению, когда они фальшивы, иными словами, когда мы лжем о своих умениях и своем мастерстве. Поистине, да поможет нам Бог, когда мы встретимся лицом к лицу с нашим высокомерным состраданием и ложной уверенностью. Скольких страданий можно было бы избежать, если бы мы не брали на себя непосильных задач, если бы не стремились к незаконному захвату власти, если бы не притязали на то, с чем не можем справиться, не желали того, чего не заслуживаем, и не пытались господствовать над тем, чему должны служить. Как много боли проникает в мир от спеси человека. Однако мы упорно это игнорируем и оттого рискуем. Проблемы, о которых Адаму сообщает Ева, вынуждают его перестраивать свою личность, а в более широком плане и установленный им социальный порядок, за поддержание обновления которого он отвечает. Конечно же, и каждый мужчина — это проект в разработке, и социальный строй всегда несовершенен, не в последнюю очередь потому, что сама его природа носит исключающий и слишком часто произвольный характер. Но это не значит, что всех мужчин можно отвергать в силу необходимости, пока не появится идеальный экземпляр, или что можно обойтись без этого порядка, или что его можно расширять до бесконечности и по первому требованию. Более того, несовершенство мужчин вовсе не подразумевает превосходство женщин, и если сделать идею о подобном превосходстве моральным основанием, пагубные последствия неизбежны. Конечно же, верно и обратное. Представьте, что мужчина чего-то не знает или не проявил в чем-то должной осторожности, особенно когда ему следовало так поступить, учитывая его возраст, опыт, компетенцию или статус. Некоторым этот недостаток мог бы показаться знаком скрытой инфантильности или иной постыдной неполноценности. Теперь вообразите, что женщина, чем-либо недовольная или неудовлетворенная сексуально, или решившая отвергнуть мужчину, прямо подчеркивает этот недостаток. Разве не вспыхнут в его душе гнев, злоба, желание мести? Ей, миру, себе и даже Богу. Вспомним, как Адам с непрощением сказал Создателю: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Книга Бытия, глава 3, стих 12. Первый человек был волен выбрать иную линию поведения. Он мог отказаться от предложения своей новой помощницы, остаться послушным божественному и совершенно избежать грехопадения, вместо того, чтобы надменно принимать вызов Евы. Даже после своей ошибки он мог не взваливать вину на спутницу и на сотворившую ее божественную силу принять ответственность за свое несовершенство и искупить свой грех. Но нет. Он только все усугубил, удвоил свою гордыню и довел ее даже до того, что самодовольно и с жалостью к себе начал претендовать на моральное превосходство над Богом. Именно так все случилось и так происходит до сих пор. Вкушать означает поглощать, усваивать, впитывать, развиваться, расти. Однако не все можно вкусить, только то, что к этому пригодно и выверено в точной соразмерности. И к этому определенно не относится яд, насколько бы заманчивым он ни был. Змей — сам по себе аномалия, бесконечная, извечно скрытая в конечном, нечто, чему не находится подобающего места. Это дракон, чье сокровище неизменно влечет к себе. Нам никогда не удастся присвоить его. Плод бессмертного змея не станет пригодным в пищу. Но все же нас беспрестанно искушает желание откусить больше, чем мы можем проглотить.